Глава третья. Отказ от чувства собственной важности. Я рассказал о своих поездках к Дону Хуану, познакомившему нас приятелю. Он заключил, что я только зря трачу время. Я передал ему свои беседы с Доном Хуаном во всех подробностях. Он же полагал, что я преувеличиваю и создаю романтический орел вокруг выживающего из ума старика. Но я был весьма далек от романтической идеализации. Напротив, мою симпатию к Дону Хуану основательно поколебала его постоянная критика в мой адрес. Тем не менее, я не мог не признать, что во всех случаях критика была уместной, точной и вполне справедливой. Таким образом, я оказался перед дилеммой. С одной стороны, я не мог примириться с мыслью, что Дон Хуан способен разрушить мои взгляды на мир, а с другой, мне не хотелось соглашаться с моим приятелем, утверждающим, что старик просто ненормальный. Поэтому, чтобы составить окончательное мнение, я поехал к нему еще раз. Среда, 28 декабря 1960 года. Едва я приехал, Дон Хуан провел меня в пустынный Чапараль, даже не взглянув на сумку с продуктами, которые я ему привез. Похоже, он ждал меня. Мы шли несколько часов. Растений он не собирал и мне не показывал. Зато научил меня правильно ходить. Он сказал, что удерживать внимание на траве и окружающей местности легче, если при ходьбе слегка подогнуть пальцы рук. Он заявил, что моя обычная походка ослабляет внимание и лишает сил. Кроме того, никогда ничего нельзя носить в руках. Для поклажи следует пользоваться рюкзаком или заплечным мешком. «Особое положение рук, — сказал Дон Хуан, — повышает выносливость и обостряет внимание. Я решил не спорить и на ходу подогнул пальцы, как он велел. Ни на моем внимании, ни на моей выносливости это никак не отразилось. Мы вышли утром, а первый привал сделали только около полудня. Я сильно вспотел и хотел напиться из своей фляги, но Дон Хуан остановил меня, сказав, что лучше сделать только маленький глоток. Потом он срезал несколько листьев с невысокого желтоватого кустика и принялся их жевать. Несколько штук он дал мне и сказал, что это замечательные листья, если их медленно жевать, жажда исчезнет. Пить хотелось по-прежнему, но неудобства я больше не ощущал. Он словно прочел мои мысли и объяснил, что я не почувствовал ни преимущества правильной походки, ни положительного действия листьев, который жевал, потому что я молод и силен, а тело мое ничего этого не заметило из-за некоторой тупости. Он засмеялся. Однако я не был склонен веселиться, и это как будто позабавило его еще больше. Он уточнил свое предыдущее заявление, сказав, что мое тело не то чтобы действительно тупое, но как бы спит. В это мгновение прямо над нами с карканьем пролетела огромная ворона. Это меня испугало, и я засмеялся. Я думал, что это как раз тот случай, когда смех вполне уместен. Но он, к моему удивлению, энергично дернул меня за рукав и с самым серьезным видом велел замолчать. «Это не шутка», — сурово произнес он с таким видом, словно я знал, о чем идет речь. Я попросил объяснить, сказав, что не понимаю, почему его так рассердил мой смех по поводу вороны. Ведь мы же смеялись, когда в кофеварке булькал кипяток. «То, что ты видел, не было просто вороной», — воскликнул он. «Но я видел, что это была ворона», — настаивал я. «Ничего ты, дурак, не видел», — оборвал он. Я не видел причин для грубости с его стороны и сказал, что не люблю действовать людям на нервы и что мне лучше уехать, поскольку он явно не расположен к общению. Он громко расхохотался, словно я разыграл перед ним клоунаду. Я буквально рассвирепел. «Ну ты горяч», — небрежно прокомментировал он. Ты слишком серьезно к себе относишься. Можно подумать, ты относишься к себе по-другому, когда на меня разозлился, — вставил я. Он сказал, что ему даже в голову не приходило на меня злиться, и пронзительно взглянул на меня. То, что ты видел, не было согласием со стороны мира. Летящая, да еще и каркающая ворона никогда не выражает согласия мира. Это был знак. Знак чего? Очень важный знак. Он касается тебя. — ответил он загадочно. В это мгновение прямо к нашим ногам упала сухая ветка, сорванная ветром с куста. А вот это согласие. Дон Хуан взглянул на меня сияющими глазами и рассмеялся грудным смехом. У меня возникло ощущение, что он просто дразнит меня, на ходу выдумывая правила своей странной игры, так, чтобы ему можно было смеяться, а мне нет. Раздражение мое вспыхнуло с новой силой, и я все это ему выложил. Но он не рассердился и не обиделся. Он снова засмеялся, и смех этот привел меня в негодование. Я подумал, что он попросту надо мной издевается. И тут же решил, что сыт по горло подобного рода полевыми исследованиями. Я встал и сказал, что хотел бы прямо сейчас отправиться в обратный путь к его дому, потому что мне нужно возвращаться в Лос-Анджелес. «Сядь», — приказал он. «Ты обидчив, как старая дама. Ты не уедешь сейчас, потому что мы еще не договорили». Я ненавидел его, самодовольный, высокомерный тип. Он запел идиотскую мексиканскую песенку, имитируя манеру исполнения одного популярного певца. Он растягивал одни слоги и проглатывал другие, превращая песню в такую смешную пародию, что в конце концов я не выдержал и начал посмеиваться. «Видишь, ты смеешься над глупой песенкой», — сказал он. «А ведь тот, кто ее таким образом исполняет, равно как и те, кто платит деньги за то, чтобы послушать его, не смеются. Они считают, что это очень серьезно». «Что ты хочешь этим сказать?» — спросил я. Я подумал, что этим примером он решил мне показать, что я смеялся по поводу вороны потому, что не воспринял ее всерьез, как не воспринял всерьез дурацкую песенку. Но Дон Хуан снова сбил меня с толку. Он сказал, что своим невыносимым чванством и слишком серьезным отношением ко всякой чепухе, которая с точки зрения человека, находящегося в здравом рассудке, не стоит выеденного яйца, я напоминаю исполнителя той песенки и его почитателей. Затем он вернулся к тому, что говорил раньше об изучении растений, как бы для того, чтобы освежить эту информацию в моей памяти. Он особо подчеркнул, что если я действительно хочу учиться, то мне необходимо изменить подавляющее большинство своих моделей поведения. Я снова начал злиться и взвинтил себя до такой степени, что лишь ценой огромных усилий мог продолжать записывать. «Ты слишком серьезно к себе относишься», — медленно проговорил он, — «и воспринимаешь себя как чертовски важную персону. Это нужно изменить. Ведь ты настолько важен, что считаешь себя вправе раздражаться по любому поводу. Настолько важен, что можешь позволить себе развернуться и уйти, когда ситуация складывается не так, как тебе этого хочется. Возможно, ты полагаешь, что тем самым демонстрируешь силу своего характера. Но это же чушь. Ты слабый, чванливый и самовлюбленный тип». Я попытался было возразить, но Дон Хуан не позволил. Он сказал, что из-за непомерно раздутого чувства собственной важности я за всю жизнь не довел до конца ни единого дела. Я был поражен уверенностью, с которой он говорил. Но его слова, разумеется, в полной мере соответствовали истине, и это меня не только разозлило, но и изрядно испугало. Чувство собственной важности, так же как личная история, относится к тому, от чего следует избавиться, — веско произнес он. У меня пропало всякое желание с ним спорить. Было вполне очевидно, что положение мое крайне невыгодно. Он не собирался возвращаться домой, пока не сочтет нужным. Я же попросту не знал дороги и был вынужден оставаться с ним. Вдруг он сделал странное движение, как бы принюхиваясь, и ритмично подергал головой. Он весь как-то странно напрягся, словно перед прыжком, повернулся и с любопытством изумленно оглядел меня с ног до головы, словно высматривая что-то особенное. А потом рывком вскочил и быстро зашагал прочь. Он почти бежал. Я поспешил за ним. Примерно сейчас он шел очень быстро. Наконец он остановился у скалистого холма, и мы присели в тени под кустом. Я был полностью истощен быстрой ходьбой, но настроение мое несколько улучшилось. Со мной произошли странные изменения. Если в начале перехода Дон Хуан меня почти бесил, то теперь я испытывал чуть ли не душевный подъем. «Непостижимо», — удивился я. «Мне в самом деле очень хорошо». Вдалеке каркнула ворона. «Знак», — отметил Дон Хуан. Со скалы скатился небольшой камень и с треском упал в чапораль. Дон Хуан громко засмеялся и указал пальцем в ту сторону, откуда донесся звук. А это согласие. Затем он спросил, готов ли я продолжить разговор о своем чувстве собственной важности. Я рассмеялся. Недавний приступ гнева казался мне теперь чем-то столь далеким, что было непонятно, каким образом я вообще умудрился рассердиться на Дона Хуана. «Не понимаю, что со мной происходит», — недоумевал я. «То злишься, то вдруг от чего-то успокоился». «Нас окружает очень таинственный мир», — сказал он. «И не так-то просто расстаться со своими секретами». Мне нравились его загадочные утверждения. В них была тайна, и в них был вызов. Я не мог понять, то ли они содержат некий глубокий скрытый смысл, то ли являются полной бессмыслицей. «Если будешь когда-нибудь в этих местах, — сказал он, — держись подальше от места нашей первой стоянки, беги от него, как от чумы». «Почему? В чем дело?» «Не время это объяснять», — ответил Дон Хуан. «Сейчас нам нужно разобраться с чувством собственной важности. Пока ты чувствуешь, что наиболее важное и значительное явление в мире — это твоя персона, ты никогда не сможешь по-настоящему ощутить окружающий мир. Точно зашоренная лошадь. Ты не видишь в нем ничего, кроме самого себя». Какое-то время он разглядывал меня, словно изучая, а потом сказал, указывая на небольшое растение: «Поговорю-ка я со своим маленьким другом». Он встал на колени, погладил кустик и заговорил с ним. Я вначале ничего не понял, но потом Дон Хуан перешел на испанский, и я услышал, что он бормочет какой-то вздор. Потом он поднялся. «Не важно, что говорить растению», — сказал он. «Говори что угодно, хоть собственные слова выдумывай. Важно только, чтобы в душе ты относился к растению с любовью и обращался к нему как равный к равному». «Собирая растения, — объяснил он, — нужно извиняться перед ними за причиненный вред и заверять их в том, что однажды и твое собственное тело послужит им пищей». «Так что в итоге мы с ними равны», — заключил Дон Хуан. «Мы не важнее их. Они не важнее нас». «Ну-ка, поговори с растением сам», — предложил он. «Скажи ему, что ты больше не чувствуешь себя важным». Я заставил себя опуститься перед растением на колени, но заговорить с ним так и не смог. Я почувствовал себя глупо и рассмеялся. Однако злости не было. Дон Хуан похлопал меня по плечу и сказал, что все нормально. Мне удалось не рассердиться, и это уже хорошо. «Теперь всегда говори с растениями», — сказал он, — «пока полностью не избавишься от чувства собственной важности. В конце концов, тебе должно стать безразлично, смотрит на тебя кто-то в этот момент или нет. Ступай-ка вон туда, в холмы, и потренируйся сам». Я спросил, можно ли беседовать с растениями молча, в уме. Он засмеялся и потрепал меня по затылку. «Нет, с ними нужно разговаривать, громко и четко. Так, словно ты ждешь от них ответа». Я направился туда, про себя посмеиваясь над его странностями. Я даже честно пытался поговорить с растениями, но ощущение нелепости этого занятия побороть не смог. Выждав, как мне показалось, достаточно долго, я вернулся к Дону Хуану, чувствуя, что он знает о моей неудаче. Он даже не взглянул на меня, только жестом велел сесть и сказал: «Смотри внимательно. Сейчас я снова буду беседовать со своим маленьким другом». Он опустился на колени перед кустиком и примерно с минуту, улыбаясь, что-то говорил, причудливо раскачиваясь и изгибаясь всем телом. Мне показалось, что он спятил. «Кустик велел сообщить тебе, что он весьма съедобен», — сказал Дон Хуан, поднявшись с земли. «Горсть его листьев способна сохранить человеку здоровье. Еще он сказал, что вон там такие кусты растут во множестве». И Дон Хуан кивнул на склон холма, ярдах в 200 отсюда. «Идем поищем», — предложил он. Меня рассмешила эта клоунада. «Конечно, мы их там найдем, ведь Дон Хуан прекрасно знает пустыню, и ему наверняка известно, где что растет». По пути он велел мне запомнить это растение, потому что оно является не только съедобным, но и лекарственным. Я спросил его наполовину в шутку, не от кустика ли он все это сейчас узнал. Он остановился, окинул меня недоверчивым взглядом, покачал головой и со смехом воскликнул: «Ну и ну, ты умник и оттого глупее, чем я думал. Ну как растение могло поведать мне о том, что я и так знаю? Потом он объяснил, что все свойства растений этого вида были ему хорошо известны и раньше. А этот кустик только открыл ему, где в изобилии произрастают его собратья, сказав, что не возражает против того, чтобы Дон Хуан рассказал мне об этом. На склоне мы обнаружили целые заросли таких кустов. Я едва не расхохотался, но он тотчас велел мне поблагодарить растения. Я чувствовал себя мучительно скованным, и так и не смог этого сделать. Он снисходительно улыбнулся и произнес еще одну из своих загадочных фраз, повторив ее 3 или 4 раза. «Мы находимся в таинственном мире. Люди, значит, здесь ничуть не больше всего прочего. И если растение поступает благородно по отношению к нам, мы должны его поблагодарить, иначе оно вполне может не позволить нам уйти отсюда». При этом он взглянул на меня так, что я похолодел. Поспешно наклонившись к растениям, я сказал «спасибо». Он удовлетворенно засмеялся. Побродив по пустыне еще час, мы повернули к его дому. Вскоре я отстал, и Дону Хуану пришлось меня подождать. Он проверил мои руки, пальцев я не подгибал. Он сказал, что либо я буду за ним наблюдать и во всем подражать ему, либо он больше никогда не возьмет меня с собой. «Ты не маленький, и я не собираюсь всякий раз тебя дожидаться», — отчитал он меня. Эта фраза смутила меня и повергла в недоумение. Как могло случиться, что старик ходит быстрее меня? Мне всегда казалось, что я сложен атлетически и достаточно силен, однако я на самом деле не мог за ним угнаться. Я согнул пальцы и с удивлением обнаружил, что без особых усилий могу выдерживать тот бешеный темп, который задавал Дон Хуан. Я даже почувствовал, что руки сами тянут меня вперед. Настроение поднялось, и я беззаботно шагал рядом с этим странным индейцем, чувствуя себя почти счастливым. Я попросил его показать мне, где здесь растет пиньот. Он лишь взглянул на меня и не сказал ни слова.